и в том, и в другом. Знал бы ты, партнер, как это сильно связано. Он вздохнул и заверил, что будет ждать моего звонка. Эльза попыталась расспросить меня, кто звонил, но я от нее только отмахнулся. Мне показалось, что она расстроилась, особенно после того, как услышала женское имя. Ревнует, что ли? Так вчера надо было думать головой, а не другими местами. После завтрака Эльза повела меня не на самый верхний этаж, где находились кабинеты Грача и Дрозда, а в подвал, на минус второй уровень, где находился архив банды. Мы спустились на лифте, нас встретил какой-то мутный тип, похожий на наркомана, сутулый, лысый парень с бегающими глазками, одетый почему-то в бронежилет. От него неприятно пахло чем-то затхлым. Нарик провел нас в комнатенку с двумя дверьми на противоположной стене, в центре стоял стол и три стула. Мы присели, и он указал мне на пластиковый контейнер с документами. Там архив, который тебя интересует. За правой дверью касса, 100 тысяч занеси туда, сказал он мне, потом повернулся к женщине и добавил, твои документы за левой дверью в канцелярии. Вопросы есть? Да, я понял, что началась херня, и отправил комариков на разведку. А ты кто, и где Грач? Сделка не крупная, парень чуть напрягся. Грач на таких не присутствует. У нас была крупная сделка, мы ударили по рукам, официального отказа не получал, я пристально смотрел на парня, такие новости сообщают лично. Зови Грача. Я не в курсе, парень попятился к третьей двери, через которую мы заходили. Если есть вопросы к Грачу, то задай их сам. Я, человек маленький. Он быстро выскочил из комнаты и закрыл дверь, а я открыл контейнер с документами и засмеялся. Хохотал от души, разглядывая записи некого Дениса Каца, инженера по оборудованию мимиков. Там был дневник, рабочие записи, схемы и рисунки устройств. Эльза смотрела на меня с непониманием. «Что не так?» – спросила она. Я видел, что она волновалась. «Все, я еще больше развеселился. Слушай, ты получил документы, которые искал, я получу новый паспорт. Я свою долю уже отработала, тебе осталось внести свою. Мы расходимся в разные стороны. Ты уверена?» Я не мог остановиться и продолжал смеяться. «Нам нужно поговорить. У меня к тебе вопросы, у тебя, ко мне. Давай останемся друзьями. Если найдешь способ починить зарядную станцию, то наша сделка остается в силе. С тебя зарядка, с меня я, не здесь». Я остановил ее, приложив палец к губам. «Почему? Мы же уйдем в разные двери». Эльза торопилась, она не понимала причины моего веселья. Нужно было уже объяснить ей, что происходит. «Это фигня», я указал на архив Каца, инженера, который работал с зарядными станциями, звали не Денис, а Павел. «За моей дверью нет кассы, там трое хмырей со станнерами и электрошокером, чтобы меня вырубить. За твоей дверью двое автоматчиков и оружие у них снято с предохранителей. Мои комарики проникли за двери по системе вентиляции и показывали мне все происходящее». Эльза сначала замолчала, а потом попробовала объяснить. «Возможно, они не будут атаковать. Просто опасаются тебя. На». Я бросил на стол перед ней пряжку дашиного доспеха мимиков и автомат «Натиск». «Сходи, проверь». У Эльзы глаза на лоб полезли. Она взяла пряжку в руки и изумленно спросила, откуда заряд в 100%? Броня может держать полный заряд только пару месяцев, потом медленно разряжается. Ты нашел установку чистой энергии в Тобольске, в другом месте? Я только молча улыбался. Ага, так я ей и выложу. Пусть помучается. Она же была уверена, что у меня рабочей станции нет, и сейчас терзалась в сомнениях. Скажи, мне очень нужно. Она смотрела умоляюще. Это вопрос жизни и смерти. Все, что хотел, я уже тебе сказал. Проверь свой выход. Броню вернешь, когда выберемся отсюда. Я тебя в Новосибирск не отпускаю. Понятно? Я достал плазменный нож и двинулся к своему выходу. Резко открыл дверь, мой клинок залетел в коридор, и я быстро перерезал глотки всей троицы бандитов с парализаторами. Прошел дальше, наткнулся на квад стрелков и также расправился с ними за считанные секунды. За спиной раздалась стрельба. Сначала выплюнули очереди два арка, а потом тихо процокал натиск, звуки выстрелов которого скрадывались глушителем. Ну вот Эльза и убедилась в засаде. Сейчас мне важно, что она сделает дальше. Постарается сбежать с броней мимиков или вернется в мою компанию, но зря я про нее плохо думал. Комарик показал, что, расправившись с нападавшими, она сразу двинула следом за мной. Я дождался разведчицу, она выглядела мрачнее ночи, подошла ко мне и привалилась к стене рядом. Ты был прав, она тяжело дышала, Они в меня стреляли. Ну, ты же мастер выгодных сделок, злорадно произнес я, предала меня в очередной раз. Молодец. Я видел, что Эльзе плохо. Сначала думал, что от моих подколок, но потом заметил, что она побледнела, и я предположил, что рана физическая. Уложил на пол и осмотрел. Пулевых ранений нет, ножевых тоже. Меня отравили, наконец тихо произнесла она. Грач наркоты или химии какой-то в спиртное подсыпал. А ты и партнеров себе для пьянки отлично выбираешь. Я опять засмеялся, понимая, что ее это обижает, но мне уж так захотелось. Бурый и Грач, отличные ребята, надежные, как кремень. Эльза отвернулась от меня. Я не могу идти. А до этого как ходила, мне аж интересно стало. Во мне лошадиная доза кармы благодаря тебе, она говорила слабым голосом. Вот только сейчас защита закончилась и меня развезло. Не могу двигать ни рукой, ни ногой. Клофелин. Опять грубо заржал я. Ты выбрала себе восхитительного кавалера на ночь. Поздравляю. Я закинул Эльзу на плечо и потащил к выходу. По дороге порезал еще десяток бойцов, в том числе лысого наркомана, который завел нас в западню. Перед смертью он кричал: «Я не при делах, но мне сортировать виновных от невиновных некогда». Он отправился в ад вместе со всеми. Лифты оказались заблокированы, пришлось тащиться по лестнице. В холле первого этажа по мне открыли огонь охранники офиса, пришлось зарезать еще десяток самых строптивых, а трусливые сбежали. Только двух девушек у стойки администратора я пожалел, вот они точно не при делах. Едва вышел из здания, зазвонил телефон Эльзы. Пришлось скинуть ее на тротуар, и она неудачно ударилась головой об бордюрный камень газона. «Да вашу Караганду! Опять ныть будет, отнекиваться не получится. Я видел, что она в сознании, только двигаться не может, живая большая кукла». Я достал ее телефон и увидел входящий вызов от Грача. «Вот он-то мне и нужен». «Ты что творишь?» – орал в трубку вожак бандитов. «Зачем бойню устроил? Я тебя найду, за все заплатишь. Ты не выполнил две сделки», – спокойно ответил я. «Первая со мной, на миллион за зарядку, вторая с Эльзой, на 100 000 за документы. Твои люди напали на меня, у них были парализаторы», – зло выговаривал Грач. «Они не планировали убивать. Мне плевать, да хоть рогатки», – я выдержал паузу. «Я из Балим, расцениваю это как нападение». «Балим», – удивленно произнес он. «Откуда ты взялся?» «Ты, сержант Пас, мы все про тебя знаем. Ты мне должен компенсацию, 10 миллионов за нападение и еще 10 миллионов за то, что применил химию на моем человеке. Итого, 20. Времени на сбор всей суммы, 1 час. Отдашь долг моему человеку, Игорю Усальцеву из Централа». «Чего?» – ошеломленно спросил Грач, только сейчас поняв, что превратился из хищника в жертву. «Это еще нужно доказать. Мне не нужно. Я не суд, я даже плечами пожал. Если не выплатишь, то угробишь всю банду. Пощады не будет. За этим не ко мне». Я повесил трубку, потому что через улицу ко мне направлялась четверка черных штурмовиков. Только сейчас обратил внимание на 2 зеленых броневика, стоящих у здания напротив. Когда они подошли и командир поднял забрало шлема, я осознал, что попал по полной. «Здравствуйте, ваше высочество, Константин Александрович. Ветер, ты ударился, что ли?» – спросил княжич Серов. «Никак нет, мне тебя ударить, чтобы в чувство пришел. Не надо», я даже попятился от него. «Забирай тело», он кивнул на Эльзу, «и садитесь в БТР, а мы зачистим здание». «Не надо», безапелляционно заявил я, «Централ все сделает за нас». Мы уселись в броневик, и я позвонил Игорю, тот взял трубку сразу же. «Игорь, Грачи должны мне 20 миллионов за нападение и применение химии к моей даме. Если через час не отдадут, то можете очистить город от этой мрази. Я обещаю, что претензии Балим к Централу будут пересмотрены». «Хорошо, мы идем на штурм здания. Отбой». Я ожидал, что он будет торговаться, уточнять, в какой части будут изменены претензии, но лидер Централа согласился сразу, и никакие доказательства ему, как и мне, оказались не нужны. Это подозрительно. Княжич, услышавший мой разговор, только хмыкнул и пересел с переднего сиденья к нам, в салон стрелков. «Парни, пересядьте в замыкающий колонну БТР», — попросил он троих своих бойцов, и те молча вышли из машины. «Ветров, что происходит?» Урал смотрел на меня как на сумасшедшего, когда наш броневик тронулся с места. Как назло, Эльза, которую я посадил рядом, не удержалась и упала мне на колени, уткнувшись лицом в пах. Я торопливо поднял ее и прислонил к борту. «Урал, полный бедлам происходит. Это, если вкратце. Командир рассвета заразительно засмеялся. Я вижу. Не думал, что застану эту даму в таком состоянии. Неприятно смотреть. Поставь ей капельницу, что ли. Не умею, я вздохнул. Ладно, мне не трудно. Урал достал свою аптечку, закатал женщине рукав и поставил мобильную капельницу с антитоксическим раствором и комплексом противоядий. Интересно, она же в броне мимиков, но игла спокойно прошла сквозь нее. Штурмовики у нижнего рынка мне вколоть ничего не смогли. Получается, броня Станнума значительно отличается от брони их слуг. Кто же ты, Эльза, что тебе старший сын великого князя капельницы ставит? Усмехнувшись, произнес я, глядя на Серова. Я все расскажу, прошептала она одними губами. Какие у тебя претензии к Эльзе? Усмехнулся Урал. Можешь конкретизировать? Предает, врет, подставляет, перечислил я. Но жопа хорошая, не надо так, скривился княжич. Сказано точно, но это не дает ей возможности выжить. После такого только трибунал и вышка. А как надо, опешил я, он прямо в ее адвокаты заделался. Ошиблась, боится тебе открыться, не понимает, что творит. Урал пронизывал меня жестким взглядом. Возможно, ты сам стал причиной ее глупостей. Мы замолчали и некоторое время ехали молча. Она в броне мимиков? Спросил Урал, показывая на пряжку на поясе Эльзы. Заряжена? Откуда? Я дал. С возвратом. А мне тогда зачем ерунду про предательство рассказываешь? Командир черных штурмовиков улыбался во всю харю. Бережешь ее? Ага. Я вздохнул. Вдруг зазвонил мой спутниковый телефон. Грачи собрали 15 миллионов. Услышал я голос Игоря. Вали их. Я перебил его. Претензии не удовлетворены. Да подожди ты. Он начал меня уговаривать. Я готов забрать их имущество и добить 5 миллионов. У тебя в сумме будет 20. Так будет приемлемо. Тебе выгодно? Да. Я давно хотел их активы, ответил Игорь. И я нехотя согласился. 20 миллионов я передам с Миланой. Она едет в аэропорт. Забери ее, она отправится за тобой, куда скажешь. Это с чего такая пьянка? Изумился я, чуть трубку не выронил от неожиданности. Я же не на курорте, а на базе спецназа служу. Она объяснит, если тебе интересно, я не против. С рассветом порешает вопросы граф Вяземский, в голосе Игоря сквозило сожаление. Что не так? Мне хотелось избавиться от недосказанностей. Не думай, что Милана идет в зачет долга Централа. Это ее личное решение. С синдикатом никак не связанное, и мое тоже, как глава синдиката в Тобольске я не буду мешать, Игорь запнулся, но, если она захочет вернуться, ты должен ее отпустить, хорошо, я обрадовался, чего скрывать, расставание с Миланой, самое тяжелое событие сегодняшнего утра, если захочет, вернется, силой держать не буду, рад это слышать, тебе в Тобольске еще что-нибудь нужно, спросил Игорь перед тем, как попрощаться. Если грач отдаст архивы инженера Павла, решился я обратиться с этой просьбой к партнеру по делам, то буду очень великодушен. Цену сам согласуй. Закончив разговор, я обратил внимание, что капельница княжича помогла, Эльза уже могла двигаться и произносить слова. «Нам нужно обо всем поговорить», — попросила она, когда поймала на себе мой взгляд. «Я, правда, сильно ошиблась и натворила дел. Ну говори, при Урале не буду», — стушевалась она. «Это касается только тебя и меня, тогда поговорим в Копейске», – предложил я, но вмешался Серов, который объяснил, что мы полетим спецбортом сразу до Вязовой, а там нас заберет бронегруппа. «С чего такая забота?» – подколол я княжича. «Не о тебе волнуюсь», – хохотнул он, – «а о подданных империи. За тобой только трупы остаются». Раздался звонок на телефон Эльзы, вызов от грача. «Интересное дело, я сам взял трубку, женщина не протестовала». Смотрела на это безразлично. «О, Пассат, ты-то мне и нужен», — заявил он. «У меня у Сальцев просит архив, который я тебе уже отдал. Не ломай комедию», — я грубо прервал его. «Ты мне подсунул архив другого человека, пустышку. Отдай Игорю настоящее и живи с чистой совестью. Я, может, и отдам ему», — заявил грач, — «но с тебя 100 000 по прошлой сделке еще не получил. Бумаги ты просматривал, документы Эльзе изготовлены, а вот ты не заплатил. У нас с тобой не было сделки», — возразил я. «Мы руки не пожимали, я никак не подтвердил тебе свое согласие. Про какие 100 000 ты говоришь? У меня была сделка с Эльзой. Мы вчера отдыхали вместе, и она сама предложила сделку. Это твой доверенный человек, так? Этим своим заявлением он вывел меня из себя. отдыхали с Эльзой, я взбесился и потерял над собой контроль. «Какая у нее татуировка? Спираль!» — вскрикнул грач. «Зачем тебе это? Вообще-то я имел в виду крылья на спине». Меня пронзила обида, что грач знает такие подробности. «Получается, моя спутница переспала с вожаком банды. Я не ожидал, что ты ответишь». «Спираль, настроение упало в ноль, опять стало обидно. Сделка со мной не согласована. Если желаешь высказать претензии, то тогда, лично ей, пусть она сама расплачивается». Я попросил Урала остановить БТР и указал Эльзе на дверь. «У твоего друга грача есть претензии», — я говорил зло и грубо. «Иди и разберись с этим, иначе твой долг будет расти. Но, начало женщина, броню верни». Я протянул руку, и она отдала пряжку Даше. «Теперь проваливай, езжай хоть в Новосибирск, хоть в Петропавловск, хоть в Пекин. Я могу все объяснить», — начала она, но я вышел из БТР и пешком пошел в сторону аэропорта. До него оставалось всего метров 500. Меня догнал Урал и схватил за руку. «Ветер, стой, сударь, хари чудить. Что еще?» Я вырвал локоть из его хватки. «Урал, тебя это не касается. Вчера мне позвонил Вяземский, княжич пошел рядом со мной, один мой квад весь вечер пас тебя, второй Эльзу. И, она с грачом не спала, если это тебя так сильно волнует», — проговорил он, опять взяв за локоть и заставляя остановиться на дороге. «Зачем ты подставляешь ее под этого урода? Она нарушила мой приказ, никаких сделок. Мне-то не ври, ты просто ревнуешь». Самым скотским образом, Урал был серьезен, она как пай-девочка в 12.00 пошла в номер, но тебя уже и след простыл. Потом звонила, но у тебя телефон в отключке. Как-то так, откуда тогда грач знает про татуировку на лобке? У нее нет татуировок, уверена, тоном, не терпящим возражений, заявил Урал, ни на каких местах. А ты откуда знаешь? Подивился я такой уверенности. Дела давно минувших дней. «Тебя это точно не касается». Урал решительно показал, что свое прошлое обсуждать со мной не намерен. «Верни ее», — попросил он. «Если тебе своих денег жалко, то я дам, но из моих рук она не примет. Как, впрочем, и командовать ею я не могу. Эльза, иди сюда», — крикнул я женщине, мявшейся в 20 метрах от броневика княжича и, очевидно, ожидавшей такси. Она подошла быстро и с надеждой уставилась на меня. «Сними куртку», — попросил я с нажимом. Она послушно скинула куртку, я взял ее за плечи, повернул спиной и бесцеремонно задрал топик к шее. Татуировки крыльев не было. «Ветров, тебе говорили, что ты совершенно не умеешь обращаться с женщинами», — спокойно произнес Урал. «Я же сказал, нет у нее никаких татуировок. Одень ее немедленно. Я тебе все объясню», — опять как заведенная повторила Эльза. Я повернул ее к себе лицом, помог надеть куртку, сам застегнул молнию. Мы встретились глазами. Она смотрела спокойно, даже обреченно, готовая принять любую участь. Мне это не понравилось. Я вспомнил, что, когда увидел ее впервые, то Эльза была совсем другая, дерзкая, сильная, с гонором. Может быть, прав Урал, я не умею обращаться с женщинами. Ладно, разберемся. Если я в чем не прав, то извинюсь. Вернись в БТР и жди там. Такси отмени. Я не поеду отвечать по сделке, — спросила она, не отрывая взгляда. Нет, ты едешь домой, в нашу квартиру на базе в Янтарной пустоши. Хорошо. Моя спутница заметно повеселела, а то я испугалась. Я сунул ей в руки броню мимиков и попросил надеть. Она сильно обрадовалась, расценив это как знак доверия. «Ветер, а можно я буду звать тебя так, не Пассат, а настоящим именем?» — попросила она. «Можно, иди, нам нужно поговорить». Я отправил ее и повернулся к Уралу, но поговорить нам не дали, мне позвонил Игорь. «Я убью эту тварь», — гневно произнес он в трубку, — «буду на кусочки резать». «Кого?» — изумился я. Чувствовалось, что Усельцев в ярости, таким я его еще не знал. «Мне похер, что ты с ним свой вопрос уладил», — продолжал рычать лидер Централа. «Эта тварь перешла черту». «Да кто?» — я тоже повысил голос, мне не понравилось, что он чуть ли не кричит на меня в трубку. «Грач, эта тварь убила Милану». «Чего? Когда?» Я обалдел от новостей. «А ты не знал?» Игорь чуть успокоился, но был на взводе. Я выбил у него записи Павла, нашел дневник, а там все. «Что все? Что с Миланой? Что с Миланой?» — снова закричал он. Она пустила себе пулю в висок. Когда это случилось, я начал анализировать всю ночь, проведенную с ней. Не было никаких предпосылок для самоубийства. 2 года назад, выпалил Игорь, твоя грусть, Караганда. Я ничего не понял и попросил Игоря все нормально рассказать. Оказалось, что Милана давным-давно познакомилась с Павлом, они полюбили друг друга. Павел работал на Централ в инженерном центре. На него вышли грачи и предложили работать на них. Когда он отказался, они стали шантажировать его убийством Миланы и, действительно, совершили нападение, перебили охрану, но девушку не тронули. Павел ушел к ним и бросил Милану. Грачи заставили его сделать это грубо и демонстративно, чтобы их разрыв стал необратим. Девушка от переизбытка чувств застрелилась. А потом грачи убили и Павла. «Как они отдали тебе дневник, если там были такие подробности?» Изумился я. «Это же смертный приговор для всей банды». Он был на латыни. Идиоты не знали язык мимиков. Игорь успокоился, но его голос был жесткий. Я понял, что он не остановится, пока не отомстит. «Мне нужна вся информация о Павле, какая есть». Я все еще надеялся понять, как он починил зарядную станцию, выпытая из ублюдка все, что он знает. «Я могу зарядить тебе клипсы для допроса, если нужно. Потом хочешь – убей, хочешь – оставь. Тебе решать, Игорь. Я любое твое решение поддержу». «Понял. Давай. Подожди». Я остановил его. «У меня один вопрос есть». «Какой? С кем я провел прошлую ночь?» «По спутниковому телефону не скажу», — уперся он, «даже по шифрованному каналу». «Это то, о чем я думаю», — осторожно спросил я. «Да». После некоторой паузы он добавил. «Именно это. Я рад, что ты сразу понял. Она поэтому за тобой и поехала, когда узнала часть твоих тайн. Ей нужен заряд». «Ну, абзац». «Да. Вот как все странно получается», — грустно произнес Игорь. «Поможешь? Сделаю все, что надо. В настоящий момент я еще не могу зарядить, но плотно занимаюсь этим вопросом». «Хорошо, буду нужен, звони». Попрощавшись с Игорем, я обернулся к терпеливо ожидающему меня княжичу. Вот спасибо ему, что аристократического гонора нет, терпелив и хладнокровен. «Конец грачам, долетались?» — спросил он, усмехнувшись. «Походу, да, вряд ли кто-то из них доживет до завтра. Ветер, что ты искал в Тобольске?» Урал предугадал мой вопрос. «Ты зря проделал путь, я искал способ починить большую зарядную станцию мимиков, я честно объяснил княжичу истинную причину приезда в Тобольск, но инженер, которому это удалось сделать раньше, убит». «Понятно», он кивнул, «спроси у Ипполита, когда он заедет на базу, может быть, он сможет помочь». Княжич напряженно думал, сверля взглядом окрестности, а я стоял на месте, потому что чувствовал, ему что-то еще нужно. «Ветер, где транспондер? Когда ты нам его передашь?» Он резко сменил тему. «Твоя задержка создала массу проблем. Пока не могу передать», я покачал головой, «партнеры подвели. Я ищу это устройство». Урал опять замолчал и, хотя разговор вроде окончен, он не уходил. Стоял и смотрел вдаль, отвернувшись от меня. «Ты хотел еще о чем-то спросить?» Я решил сам вызваться на разговор о том, что его тревожит. «Да, только это странный вопрос». Урал так и стоял, отвернувшись. «Спрашивай». «Не знаю, как сформулировать», честно признался княжич. «Спрашивай, как есть. Я столько странного в последние полтора месяца узрел, что меня теперь мало что удивит. Я постарался быть доброжелательным. Кто тебя вынес с поля боя на нижнем рынке?» Урал повернулся ко мне, и я даже опешил от выражения боли в его глазах. «Камчатка». На автомате ответил я. «Нет, Камчатка и его квад были совсем в другом месте», покачал головой он, «их оглушили неизвестным воздействием сразу после того, как они ударили ракетой с беспилотника по позиции британцев. Вот те раз, Караганда, и я озадачен безмерно», княжич прищурился, «можешь хоть что-то вспомнить? Я контужен был, мне пришлось напрячь память. Вроде стандартная четверка в черных бронекостюмах, со штатными автоматами, пистолеты с глушителем и плазменные ножи, лица скрыты забралами шлемов. Шевроны какие были?» С надеждой в голосе спросил Урал. «Точно, не было шевронов. Я вспомнил, как выглядел командир штурмовиков. И еще знаешь, что?» «Что?» «Мне кажется, на броне был нанесен знак». «Какой?» «Крест и спираль». «Да ну тебя!» Развеселился Урал. «Везде тебе спирали мерещится. Но я точно вспомнил знак. Он однозначно был. Я нисколько в этом сейчас не сомневался. Чтобы доказать свою правоту, присел на корточки, взял камень и нарисовал в придорожной грязи. Крест, вертикальная черта длиннее, чем горизонтальная, и спираль, начинающаяся из его перекрестья. Как-то так, а у Эльзы спираль в другую сторону, для достоверности добавил я, левая, а тут правая. Но княжичу уже не нужны были мои пояснения, Он буравил взглядом знак, и я заметил, что тот ему знаком. Он знал, чей это знак, и был ошеломлен моим рисунком. «Ты ведь уже видел его раньше?» Я попытался вывести его из ступора. «Это Вавилон». Княжич наконец пришел в себя. «Откуда он у них? А кто они?» «Мы их видели недолго. С беспилотника». Слова давались Уралу с трудом. «Это квад меча. Да ну нахрен!» Вырвалось у меня. «Я видел их трупы. Рации имеют коды ребят. На ножах радиоактивные метки с их номером. Броня самого меча нестандартная. Щиток на коленях модифицирован. У Ясеня необычный прицел на автомате. Дрюля ходит чуть прихрамывая, а бегает как здоровый. Слишком много совпадений. Вот броня меча. Я вывалил из хранилища остатки разбитого костюма с шевроном командира квада. Я ее заберу», — заявил Урал, — «для анализа». Теперь многое стало понятным. Что, у меня в голове не укладывалось, как могут ожить мертвые. Их вернул к жизни Вавилон, и теперь они служат ему, Урал вздохнул. «Точно так же, как и ты. Что ты знаешь?» Ему удалось меня удивить. «Кто я?» «Спроси у Ипполита», — он двинулся к броневику. «Вам нужно поговорить про тебя, Эльзу, Огню, Милану. Расскажи сейчас». Я догнал его. «Нет, это не моя ответственность. Сами договаривайтесь». Мы забрались в броневик. Княжич больше не проронил ни слова. Пока мы ехали до аэропорта, стояла звенящая тишина. Я думал, что моя связь с Вавилоном является тайной. Оказалось, это не так, и мои женщины чем-то связаны. Не зря же Урал поставил их в один ряд. Допустим, Огня и Милана являются мимиками. А Эльза? Я посмотрел на свою спутницу, которая сидела рядышком и прижимала к груди рюкзак и автомат. Она, встретив мой взгляд, неуклюже улыбнулась, стараясь поддержать меня, так как видела, что мы с Уралом вернулись хмурые и задумчивые. А еще княжич затащил в салон броню меча, от которой воняло мертвечиной. Эльза могла подумать, что мы крепко поругались. Переживает за меня. Мне стало как-то тепло на душе. Я положил ей руку на щеку, погладил. Она придвинулась, прижалась боком и положила голову мне на плечо. Урал кашлянул, как бы напоминая, что он тут и нам не следует при нем миловаться. Ничего, потерпит. Я только сейчас вдруг понял, что Эльза тоже мимик. И все ее выкрутасы от того, что она не понимает нашей реальности, культуры, системы отношений между людьми, ключевых ценностей. Она не знает неписанных правил нашего мира. Если честно, то более несуразных женщин, чем мимики, я не встречал. И я, кажется, понял, за что она меня ненавидела и почему сейчас это чувство прошло. Нам действительно следует серьезно поговорить. Мы остались в аэропорту с охраной эсквада черных штурмовиков, а княжич сразу уехал обратно в Тобольск, сославшись на неотложные дела. Через некоторое время приехала Милана, она радостно кинулась ко мне. «Прости, прости, прости», она повисла на моей шее. Эльза удивленно ее рассматривала. «Это Милана», представил я своей спутнице золотую девушку, обнимая ее за талию. Разведчица молчала и переводила взгляд то на меня, то на нее. Наконец закончила эти гляделки и вздохнула. «Здравствуй, Милана». Я подтянул Эльзу к себе, обнял также за талию. «Ну, чуть пониже. Это Эльза. Мы с ней вместе». Я смотрел за реакцией новой знакомой. Она отреагировала без тени смущения и улыбнулась. «Ну, тогда я к вам третий». «Да ты неправильно поняла», — начала протестовать Эльза, но мою руку с мягкого места не убрала. «Мы не пара, а это моя недоработка. Я пока не успел и очень страдаю из-за этого». Я увлек обеих к неприметной секции аэропорта, где происходила посадка на спецборта. «У него еще Огня есть», — наябедничала моя мисопопенькая, — «ждет его, когда он вернется, чтобы мосты наводить. Ветер, у тебя гарем, что ли?» Заливисто засмеялась Милана. «Ну, так получилось», — я смутился, — «не специально. Заноза и училка сами прибились». «Нет у нас на базе таких», — задумчиво протянула Эльза. «По ту сторону фронта ты тоже гарем собираешь?» Я понял, что сболтнул лишнего. Вот не надо было оправдываться. Так они, может, и не узнали бы о моих дамах на республиканской базе. Вот же я дебил. Пришлось отшутиться, что все само так наделалось, а я ни при чем. Обе мои спутницы не особо и протестовали. Гарем, так гарем, на фронт, так на фронт. В квартире всего две спальни, ну и ладно. Придется усердно служить в рассвете, ну и хорошо. У меня отлегло, когда я понял, что они друг другу понравились и мило щебетали о своем, о женском. Пока я запихивал в свое виртуальное хранилище багаж, 8 огромных баулов Миланы, 2 квада бойцов Централа еле дотащили их до нас, каждый килограмм по 50, квадратные, метр на метр, неудобные для переноски, ни ручек, ни захватов. Один из бойцов подкатил мне чемодан на колесиках и произнес: «Тут 22 миллиона, 20, по претензиям к грачам, 2, на обустройство Милане. Я, Андрей Налет, вот моя визитка. Через меня можно будет решить доставку на базу любых товаров. Дорого и надежно». Я поблагодарил парня и отметил про себя, что Игорь прикрепил ко мне порученца, что, в принципе, неплохо. Надо и в республике такого же определить, чтобы мог выполнять мои запросы на волю. Закончив с прощаниями и отпустив охрану, которую оставил княжич, я почти расслабился, но внезапно почувствовал на себе пристальный взгляд и оглянулся. Вроде никого, лишь присмотревшись, я заметил девушку, которая изучала меня из-за колонны, поддерживающей сводчатый потолок зала вылета. Увидев, что я заметил ее внимание к своей персоне, она покинула свое укрытие и решительно пошла ко мне. «Мне захотелось с вами познакомиться», — сходу начала она, «вы позволите угостить вас кофе?» Я ее разглядывал. Интересная особа, дама до 30, элегантная, в стильном темно-синем брючном костюме, стройная, приятные черты лица, и пусть не красавица, но очень привлекательная. Чуть полные губы, мягкий овал лица, очаровательный носик, светло-русые волосы до плеч и огромные темные очки на пол лица. Среднестатистический мужчина обязательно на такую западет, потому что она среднестатистическая милашка. «Меня зовут Варвара», она протянула мне ладошку с длинными тонкими пальцами, а я как-то растерялся, просто стоял и пялился. «Так что насчет кофе?» — с улыбкой повторила она, когда я поспешно пожал ее ручку. Хотя такую ручку не пожимать, а целовать надо, но это я уже потом подумал. «А-а, да, угощу вас кофе», — наконец выдавил я из себя. «Ну, растерялся просто, не каждый же день со мной девушки знакомиться. Это же я вас приглашала», — она засмеялась, — «так как вас зовут, загадочный незнакомец, Пассат, то есть Анатолий», — я ответил на автомате и сразу поправился, — «и я вовсе не загадочный, а самый обычный. Ну, половина пассажиров, которых сняли с вашего рейса, считают иначе», — она повела рукой вокруг, привлекая мое внимание к сидящим в зале ожидания полутора десяткам персон, — «гадают, кто такой важный, что комиссию из столичного МГБ задержали до вечера. Ну-у, так получилось», — только и нашел, что ответить я, — «обстоятельства непреодолимой силы». Я кивнул своим девушкам, чтобы подождали меня, а сам отправился с Варварой к кофейне, уютно примостившейся в уголке зала ожидания. Кроме нас, тут никого не было, мы заняли столик, сели не на стульчики напротив, а на общий диванчик. Сначала напряженно разглядывали друг друга, а насмотревшись, откинулись на диванную спинку, прихлебывая средненький кофе из картонных стаканчиков. «Ну, так о чем вы хотели поговорить?» — спросил я Варвару, только сейчас заметив на лацкане ее пиджака неприметный значок Министерства иностранных дел, красный щит с тиснением золотого орла. «Возьми меня с собой», — без лишних прелюдий предложила она, — «обещаю, проблем не будет». «В смысле?» — обалдел я от такого откровенного предложения. «Как с собой? Я же тебя совсем не знаю». «Я расскажу, что пожелаешь», — Варвара сняла темные очки, и я изумился ее серо-синим глазам, почти как у Эльзы, но только более добрые, теплые, светлые. «Но так же не принято», — попытался возразить я, — «едва встретились и сразу отношения». «Какие отношения?» — не поняла моя собеседница. «Если ты хочешь, то мы расстанемся после рейса и не вспомним друг о друге. А как ты себе это представляешь в вертолете? Я же со спутницами лечу. Мне нужно всего одно место». Варвара почувствовала мою слабину. «Охрану я оставлю тут. Ты же защитишь меня, если что случится». Она кокетливо повела плечиком, а я только сейчас обнаружил, что она сильно накрашена, как будто старается изменить черты лица за счет косметики. А еще я заметил характерный бугорок под пиджаком на поясе от оружия, наверное, компактного пистолета. «Ну а секс ты как себе представляешь?» Меня этот вопрос не отпускал. «Какой секс?» — недоуменно взглянула она. «Ну-у-у», — я почувствовал себя неловко, неудобно же в вертолете. «Ой, и дурак ты, Толя», — она засмеялась на весь зал. «Так ты сама», — я не знал, что ответить, — «неудобно получилось», — сказала, — «что хочешь со мной». «Вот ты кобель», — продолжала веселиться она, — «мне просто нужно в Копейск, сроки жмут. Извини, я не знал, куда мне деться, просто так все навалилось в последнее время. Проехали». «Вопрос снимается», — «Ты слишком озабоченный», — она улыбалась. «Несмотря на глупую ситуацию, я видел, что мое внимание ей нравится. И пусть это ошибка, но она совсем не сердилась. Я бы взял тебя», — я осекся и, поняв двусмысленность фразы, поспешно добавил. «Мы летим до Вязовой, в прифронтовую зону. Маршрут вертушки изменен». «А-а», — разочарованно протянула она, «а я уж почти решила подинамить тебя как следует. А зачем тебе в Копейск? Может быть, я смогу помочь, чтобы хоть как-то загладить вину. Я решил подключить свои связи». «Сама справлюсь», — улыбнулась она. «Сильно торопишься?» «Ну да, родина подгоняет. Мои люди опять не вывозят, все приходится делать самой». Варвара продолжила пить кофе, как ни в чем не бывало. «А мои еще и чудят так, что потом труповозка работать не успевает». Я вздохнул, суеты много, толку чуть. «Тоже все сам доделываю». Мы понимающе помолчали. «Сударыня, чем я могу загладить свою вину? Мне показалось уместным предложить хоть что-то, чтобы у девушки не осталось обо мне плохого впечатления». «Ну, сделай приятный подарок», — улыбнулась она, поглядывая в сторону витрины с пирожными. «А точно, почему бы и нет? Я не стал заморачиваться с пирожными, а перенесся в виртуальное хранилище. Нашел кипу еще не переработанных наноботами украшений, которые выгреб в ювелирном салоне под янтарной пустошью. Несколько минут копался в сокровищах и наконец подобрал платиновое ожерелье с чистейшими синими бриллиантами и сапфирами. Камни крупные, очень яркие, роскошные, под цвет глаз должны подойти. Я взял стильную коробочку в этой же куче и красиво выложил в ней свой подарок. «Вот, примите скромный дар, Варвара», — я предъявил ей свой экспромт. «Хочется, чтобы у вас остались обо мне хорошие воспоминания». «Какая красивая вещица», — она с улыбкой взяла ее, — «но я не ношу такое». Она крутила в руках, разглядывая подарок, и ее лицо вытягивалось от удивления. Девушка подняла на меня изумленные глаза. «Так это не бижутерия?» «Нет, Толя, ты совсем дурак». «Да», — она смотрела на меня даже сочувственно, — «вещи больше 100 лет, тут пробы стоят, это платина». «Значит, и камни настоящие?» «Ненормальный, что ты так кипятишься?» Я попытался ее успокоить. «Мы встретились, не поняли друг друга, сейчас разлетимся в разные стороны и забудем об этом. Ты знаешь, сколько это стоит?» — гневно спросила девушка. «Пофиг». «Что? Пофиг. Я не могу это взять», — категорично заявила Варвара и сунула мне коробку обратно, но я отказался забирать. «У меня все равно эта красота пойдет в переработку, растворится на атомы». Я решительно остановил ее и быстро засобирался уходить. Я откопал ее в засыпанной ювелирке под янтарной пустошью, мне она досталась малой кровью. Но такие подарки не делают незнакомым людям. Варвара стала очень серьезной. «Я вижу, что тебе понравилось», — улыбнувшись, я протянул ей руку для прощания, — «к тому же мы теперь знакомы. Я, Патрия, это мой позывной», — она пожала мою руку. «Я, Ветер, прощай». Я развернулся и отправился к своим девушкам, которые уже заждались меня у выхода на посадку. Лишь раз оглянувшись, обнаружил, что Варвара все так же стоит у столика в кафе и смотрит мне вслед. От общения с ней осталось странное послевкусие. Горячий кофе, аромат легких духов со сливовыми нотками и безуспешная попытка вспомнить ее позывной. Потом мы с Эльзой и Миланой много часов тряслись в вертолете. Я ожидал, что воздушное судно будет типа того, что у консула, с бежевой кожей и хрустальными люстрами. Но это оказался обычный военный борт, но с мягкими удобными креслами для драгоценных жоп командного состава. Вот и все излишества. Ну и летели мы на нем одни, так как другим пассажирам спешно перенесли вылет на другое время. «Княжич хорошо постарался. Ты мне расскажешь историю Миланы?» — обратился я к золотой девушке, когда мы оторвались от земли и набрали скорость. «Никогда», — серьезно произнесла она. «Это страшная история. Тогда у Игоря спрошу», — нисколько не смутившись, заявил я. «Он не знает», — отмахнулась она, — «лучше бы вы с ним ничего не знали. Много людей может умереть от вашей мести. Нечего ворошить прошлое». Я был с этим категорически не согласен, еще пару раз попробовал выспросить, но ничего из этого не получилось. Милана стояла на своем. «Не скажу и все тут, но ничего, думаю, что у меня получится выведать со временем. Потому что то, что выяснили мы с Игорем, очень нелогичная история, она либо искажена, либо не хватает важнейшей детали, которая прольет свет на это странное самоубийство». Часть 5. Гарем, дело добровольное. В вертолете я наконец-то выспался. Устал после зоопарка и поездки в Тобольск страшно. Вечером на станции Вязовая, Как и обещал Урал, нас встречали два бронетранспортера. В одном два квада охраны, второй, для нашей троицы. Останавливаться в гостинице на ночь не стали и выдвинулись на базу. Добрались домой под утро. Если в вертолете женщины о чем-то еще разговаривали, пока я спал, то уже в машине дрыхли все втроем, в повалку, как пришлось. Когда приехали, сержант сообщил мне, что в 10 часов меня ждет фокус. Оставалось время досмотреть самые сладкие сны, но не получилось. Когда зашли в квартиру, нас встретила Агня, попили с ней чаю, рассказали с Эльзой некоторые наши приключения. Агня очень переживала, когда слушала про нападение на меня зверушек зоопарка и тобольских бандитов. Досыпать она утащила меня с собой, что-то неразборчиво прошипев другим девушкам. Едва мы переступили порог спальни, она начала меня раздевать. «Подожди, я ее остановил, ты же теперь без нейроошейника, тебе не обязательно со мной спать». «Я сама решила», — уверенно заявила она и стянула с себя пижаму в виде платья. «А как же Хаски? А что Хаски?» Она удивилась. «Я ему все рассказала, и он теперь только друг, хороший и надежный. У вас ничего не было?» «Нет, конечно, он не в моем вкусе». Она категорически отрицала отношения с парнем. Вот так мой план свести Агню с Хаски не удался. Прискорбно. Хотя я... Агня потащила меня в кровать, но я опять остановил ее. Тело княжеской дочки тоже не в моем вкусе. Я чуть передразнил девушку и вспомнил ее имя Мимика. Хочу Хельги. Можно? Да. Она преобразилась в Дашу в серебряном костюме. Такая я тебе больше нравлюсь. Да, ХММ. Еще одна невеста. Эта Даша была постарше. Чуть за 20, волосы подстрижены короче, нечто среднее между до плеч и каре, а остальное, один в один. Да, нравишься, у меня ком в горле стоял. Ты девственница? Нет, Хельги напряглась, это проблема? Нет, просто спросил, почему в наряде невесты? Я смотрел в Дашкины глаза и проваливался в старые воспоминания. Какой еще невесты? Удивилась девушка. Серебряный костюм невесты. У нас нет никаких невест и свадеб тоже. Это знак верности. Немедленно объяснила мне Хельги, я определилась с выбором мужчины и подчеркиваю это серебром как символом чистой аниме и искренности моих желаний. То, что я не девственница, для тебя проблема. Сказал же, нет, я решил, будь что будет, некогда разбираться. Передо мною была Даша, ну, о чем я мог думать, кроме как уволочь ее в кровать. К тому же это она определилась с выбором. Если бы я начал сейчас рассусоливать и отказываться, то точно упал бы ниже плинтуса в ее глазах. Вот есть что-то важное для мимиков в этом серебряном костюме. Но в показаниях они путаются. Хельги была прекрасна, гибкая, изящная, раскрепощенная. У нас было совсем мало времени, да и она меня берегла, знала, что прошедшая неделя была тяжелой, так что мы даже успели поспать пару часиков. У этой девушки был совсем другой вкус, другой запах волос, и вела себя в постели она совсем по-другому, ласкалась нежнее. Она трепетала в руках, испытывая оргазм, наслаждалась каждым моментом, громко, бурно, беззаботно. Не так, как Даша, та сдерживалась и, казалось, даже стесняется этого чувства. Даша была опытнее, Хельги искреннее. Мы сидели на кухне голые, завтракали чаем и бутербродами с абрикосовым джемом из консервы, входящей в ИРП республиканских офицеров. У меня оставалась парочка таких рационов питания, купленных еще в сортировочном центре у лабиринта. Очень вкусный джем. Внезапно Агня спросила, кто такая Даша? Дарья, а что? Заволновался я. Ты меня ее именем звал? Девушка ела джем ложкой. Я, не ревнивая, но мне интересно. Эта девушка, она... Мимик, я боялся сболтнуть что-то лишнее, вы с ней очень похожи. А, это ты с ней меня перепутал, когда нейроошейник снял. Девушка открыла вторую банку джема. Да, вы как одно лицо, но ты более спортивная и сильная. Где она сейчас? Агня посмотрела на открытую банку с жизнерадостным выражением, видимо, решила ни с кем не делиться. Да что тут есть, одной-то мало, и с новой силой орудовала ложкой. Хотел всех угостить. Но после огня нифига не останется. Дарья в криосне. Закончился заряд, и пришлось уложить в капсулу, чтобы сохранить жизнь. Вот я дура. Воскликнула Эльза из-за моей спины. Она, оказывается, спать легла на диване, а в свою комнату пустила Милану. Очевидно, что разведчица нас подслушивала, и мои слова ее потрясли. Она двинулась ко мне, закрыв лицо ладонями. А когда подошла вплотную, то опустилась на пол и положила голову мне на колени. «Я конченая дура», она всхлипнула, «я думала, ты убил Дарью. Мне Веник сказал, что она мертва». «Чего? Кто тебе сказал?» Я вскочил и рывком поднял Эльзу с пола. «Веник, твой друг», женщина не поднимала глаз. «Он сказал, что Неллу нашли мертвой, а ты подтвердил, что Мимик мертва. Нам надо поговорить», я разозлился и почти рычал. Схватив разведчицу, я потащил ее в спальню полторашки. Там я посадил Эльзу на кровать и, повинуясь необъяснимому порыву, защелкнул нейроошейник на ее шее. Она, вскрикнув, вцепилась в него, но снять не смогла. После нескольких бесплодных попыток замерла, опустив голову. Я сел на пуфик у стены и пристально ее разглядывал. «Давай сначала», — предложил я, чуть упокоившись, «когда ты поняла, что я не пассат на крыше. Пришло понимание, что твой облик не может быть золотой единичкой рассвета. Я же видела твое тело голым, нужные группы мышц не развиты. А ты специалист по единичкам?» Криво усмехаясь, спросил я. «Любой мимик, специалист в мимикрии. Облики нужно поправлять для достоверности, ты этого не сделал», она отвечала спокойно, а взгляд метался по полу. Заметно, что этот разговор был ей неприятен. «А ты, мимик?» Прямой вопрос, на который я надеялся получить прямой ответ. У меня были подозрения насчет Эльзы, и они сильно усилились, когда я задрал ей одежду при Урале и не обнаружил татуировок. Объяснение их отсутствия просилось одно – подмена тела. «Да, Примуспилус и Устина Трес», – женщина произносила свое имя гордо, даже плечи расправила, сменив свое безвольное состояние на торжественно возвышенное. «Юстина, значит», – я улыбнулся. «А что, имечко ей подходит? Что такое примипил?» «Командир ударных когорт», – с достоинством заявила она, – «я вела первую сотню, лучшую в легионе. Центурионов много, а примипил – один. Ты командир разведки?» «Нет, ударного кулака». Она снова поникла. «Когда мы проиграли войну, я изменилась. У меня не осталось цели, ради которой стоит жить. Ты сильно модифицирована», я рассматривал ее, пытаясь понять, какие способности скрыты. «Чем отличаешься от человека?» «Да, я отличаюсь», она задумалась, подбирая слова. «Чувствую присутствие людей на расстоянии, у меня улучшенное зрение и слух, могу двигаться незаметно и бесшумно, могу неподвижно ждать в засаде сутки, почти не чувствую боли, снижен уровень сострадания и эмпатии». «Все?» «Да, это все». Я почувствовал, что она не договаривает. Это меня сильно удивило. Неужели ей хватает сил сопротивляться арабскому ошейнику и самой решать, что говорить, а что нет? Насколько я помнил записи Северного флота, это было невозможно. Хотя я, Эльза, не рядовой мимик, может, старшие офицеры и обладают нужными талантами. «Хорошо, почему ты меня ненавидишь?» Очень давно хотел задать этот вопрос, а теперь, благодаря рабскому девайсу, отвертеться от ответа у Эльзы не получится. «Узнала, что ты убил мимика», женщина вздохнула. «С чего ты взяла, что я убил Дарью?» Во мне кипело возмущение. Она явно напридумывала себе всякой фигни и, вместо того, чтобы спросить, вела себя как дура. Когда отправилась в разведку, то встретилась с умником. Он рассказал, что ты с мимиком вышел ночью за пределы базы. Потом нашли труп, а ты ушел в самоволку. А еще по рации сказал ему, что мимик мертва. И ты поверила, что я мог убить женщину. Ты убил больше 500 человек на нашей базе. Там было много женщин. С чего бы мне не поверить? Эльза отвечала спокойно, дышала размеренно, а шейник, казалось, сделал ее безучастной ко всему происходящему. Как давно ты знаешь Веника? Много лет. Мы с ним встречались. Мне, по договоренности с Политовым, нельзя ни с кем спать на имперской базе, а на республиканской можно, она сообщила это обыденно, а вот я чуть со стула не упал. Нифига себе, Веник, тихушник, пялил снежную королеву имперцев и молчал в тряпочку. Вы продолжаете встречаться? Нет, последний год он не хочет, в Машу свою влюбился, боится, что она узнает, моя собеседница ничего плохого в этой связи не видела, нет эмпатии, что с нее взять, Эльза или Юстина? Я произнес оба имени, наблюдая ее реакцию, и показалось, что настоящее имя ей совсем не нравится. Расскажи мне, что произошло потом. Я вернулась на базу и притворилась твоим другом. Потом напилась с Бурым и рассказала ему, что ты убил близкого мне человека. А ты знала Дарью? Удивился я. Нет, это не важно. Мимиков слишком мало, мы теперь все друг для друга близкие. Она опять вздохнула и опустила глаза. Дальше, Юстина, рассказывай дальше. Я почувствовал злость, потому что понял, что услышу потом. Бурый предложил тебе отомстить, ограбить и убить, и я согласилась. Эльза говорила тихо, приходилось прислушиваться. Мы договорились о засаде, но я передумала, когда ты снял рабский ошейник с огни. Я заметила это утром перед выходом в зоопарк, он у девушки пропал, и удалить его мог только ты. Так я в первый раз усомнилась в твоей виновности. Ну а потом еще узнала, что ты ее не трогал, она всего лишь потеряла сознание и энергию от твоего неумелого обращения с устройством Станнума. Но ты все же отправилась за мной в зоопарк, чтобы убить? Нет, я же пыталась спасти тебя от невидимого врага. Она подняла взгляд от пола и смотрела на меня с сожалением, и я не стала использовать электрошокер, когда мы подошли к засаде с Бурым. Ты просто напугалась, Эльза. Вам бы не удалось меня убить. Ты знала, что я энергоброня, подглядывала за моим боем с невидимой тварью, я строго смотрел на нее. Что ты знаешь о моем снаряжении? Подпространственное хранилище сверхвысокой емкости. Наличие дронов человеческой и нашей конструкции. Типы дронов. Разведывательные, ударные и секретная связь. Еще есть тяжелая броня Станнума, модифицированные людьми плазменные пилумы, зарядная станция, наноботы для ремонта неорганических объектов, промышленное оборудование, комспатиум. Последнее наименование что означает, уточнил я, столкнувшись с новым для себя термином. Станция связи с антенной, способной проникать из многомерного пространства, с ее помощью ты и управляешь дронами, пояснила женщина. Меня удивило, как много она обо мне знает, по всей вероятности, внимательно наблюдала все это время и сделала выводы на основании косвенных данных. Неужели так заметно, откуда узнала про дроны? Ты использовал посыльного, дрона секретной связи, на бывших очистных и отвлек твари его звуковым сигналом, она чуть улыбнулась, как будто радуясь моему косяку. Тогда я задумалась, а потом сопоставила все факты. Окончательный вывод сделала после того, как поговорила с Миланой. Понятно, все-таки золотая девушка меня сдала, она моих комариков хакнула и, видимо, рассказала об этом Эльзе, пока я спал. Про ударные дроны она узнала, когда хоронила тела Меченого и его ребят, на них остались следы от лазерного оружия. Так, про мое оборудование никому не говорить, даже своим. Я сказал это максимально строго. О чем ты договорилась с Меченым? Я не хотела договариваться, но он сам жаждал сунуть голову в петлю. Замотала головой в отрицании моя собеседница. Он предложил мне отвлечь тебя сексом, чтобы они могли приблизиться незамеченными. Потом хотели тебя парализовать, ограбить и убить. Я сказала им, что это плохой план, но они жаждали мести и твоих денег. Ну и, я не вмешивалась в ваши разборки, не помогала им, она запнулась и покраснела. Тебя постаралась предупредить таким образом, чтобы не нарушить условия сделки. Почему? Ну а вдруг они бы невероятным способом тебя победили? Я засмеялся в голос, она пыталась угодить и нашим, и вашим. Поразительной гибкости человек, не человек, примипел. Сука, конечно же, ты бы уже была мертва, если бы они победили. Я все-таки сильно разозлился, Эльза почувствовала это и поникла. Знаю, что поступила неправильно, но я винила тебя в смерти мимика. А смелости спросить об этом в открытую не хватало? Она стала говорить еще тише. «Зачем заключила сделку с грачом?» – требовательно спросил я. «Потому что он сказал, что зарядная станция у них не работает и инженера больше нет. Я думала отправиться в Новосибирск, чтобы поискать информацию. Зачем пошла на свидание к грачу?» Я специально использовал слово «свидание», потому что был уже изрядно зол и хотел лишний раз напомнить Эльзе об ее отравлении. «Какое еще свидание?» Ее глаза широко распахнулись. Это были деловые переговоры, обычная сделка, то есть спать с ним ты не собиралась, подливал я масла в огонь, никогда, мне показалось, что ее глаза даже гневно блеснули, он же мерзавец, после того, что эта сволочь натворила, Харри, я прервал разведчицу и спросил, что мне с тобой делать, ты сам говорил, что у меня папа хорошая, она опять опустила глаза, я же пыталась только отомстить, но ошибалась и сейчас сожалею. Наверное, мы сможем. Это вряд ли. Думаю, отказаться от дальнейшего общения с тобой. Я прилично так завелся от разговора с этой примипилой. Иди сюда. Она резко подскочила и мгновенно оказалась рядом, ожидая моих дальнейших действий. Я медленно и осторожно снял с нее нейроошейник и отвернулся. Уходи, Эльза. В Новосибирск. К штрафникам. В ад. В общем, куда сама желаешь. Я хочу остаться», — взволнованно и торопливо проговорила она. Я пригляделся к двум половинкам обруча в своих руках. Я точно его снял, как-то не похоже. Если она так сильно меня ненавидит, что я это чувствую, может, всем будет лучше, если она свалит подальше. Это хорошее решение. А вот другая часть меня крутила пальцем у виска. Как можно отшить такую попу? Ты сумасшедший. Я не могу постоянно ждать нож в спину, когда ты меня опять возненавидишь. Продолжать диалог я больше не считал нужным и уже опаздывал к фокусу. Когда вернусь, хочу тебя тут уже не увидеть или получить гарантии твоей преданности. Но я же объяснила, начала она говорить, но я лишь махнул рукой и вышел. Пришлось к фокусу почти бежать, но я все равно опоздал на 5 минут. Майор, казалось, этого даже не заметил. Он сидел в глубокой задумчивости, разглядывая пистолет, лежащий перед ним на столе. «Здравия желаю», — гаркнул я, чтобы вывести его из транса. «Ага, присаживайся», — он указал мне на стул и опять задумался о чем-то своем. Я терпеливо подождал, пока он отойдет от явно невеселых мыслей, но фокус и не собирался прекращать свой тоскливый транс. Наоборот, он начал разбирать пистолет. Я заметил, что в обойме бронебойные патроны с характерной окраской пули и символом химической опасности. По-видимому, либо уран, либо вольфрам в конструкции. Интересно, зачем фокусу такая слонобойка? Я достал мерит и осмотрел свои патроны. Они были идентичны лежащим на столе, но вот сам пистолет у майора был другим. Я вспомнил, где такой видел, у Огни, когда она нависала надо мной, прикрывая своим маленьким тельцем, и махала таким же стволом в направлении республиканских штрафников. «Что это за пистолет? Патроны к моему подойдут?» — спросил я фокуса, чтобы наконец завершить эту игру в молчанку. «Пассат или все же ветер?» — задумчиво начал он. «Это пес, ППС, пистолет политого Соколова, аналог твоей игрушки. Патроны совместимы. Если дашь бы как нему, то можешь звать, как хочешь. Хоть муссоном, хоть бризом», — предложил я, показывая ему почти пустую запасную обойму. Он молча выложил на стол 2 коробки патронов и кивнул, типа, «забирай». «Вот спасибо, друг», — искренне поблагодарил я. «У тебя же Соколов есть, зачем тебе мерит?» «У автомата пробивная сила выше, дистанция прицельного огня дальше. Соколов старше меня, неизвестно, что с ним будет, когда начну активно использовать». Я и правда сомневался в древнем оружии, а пистолет новый, хорошо обслуженный. «Надежность выше. Надежность», — произнес, смакуя слово, «командир, как мало осталось ее в современном мире. Все норовят сделать дела как проще, да еще и не особо вникая». «Это да», — я присоединился к его философскому настрою, «суеты много, и она часто является следствием глупости. А надежность? Ни на кого нельзя положиться. Только мои дроны не лгут, не халявит, не предают. Вот скажи мне, ветер», — майор вдруг стал серьезным и жестким, — «зачем ты завалил квад меча, квад Бурова, квад Меченого, 500 человек на базе штрафников?» Фокус смазал оружие и собирал обратно. Я даже несколько напрягся, когда он его зарядил, задумчиво осмотрел и резко прицелился куда-то за моей спиной. Я вздрогнул от неожиданности. «Не ссы, ветер, я надежный», — он криво улыбнулся. «В своих не стреляю. Я не за себя ссу, за тебя боюсь», — так же серьезно ответил я. «Ты мою защиту не пробьешь». «Уверен?» «Да, я понял, что он меня проверяет. В меня стреляли британцы из крупнокалиберной винтовки с урановыми патронами. Точно 10 раз попали, но я же сижу сейчас перед тобой». «Ни хрена себе», — удивился фокус и убрал пистолет. «У меня нет достойного объяснения, как так получилось, что погибло столько людей». Я решил ответить на его вопрос, чтобы расставить точки над «и». Каждый раз это было предательство. С квадом меча я схлестнулся, потому что меня предали на республиканской базе. Бурова я завалил, потому что меня предала Эльза. Меченый и его ребята умерли, потому что предали Эльзу, ну, или она предала меня и Меченого. Я так и не понял, кто кого больше. Я перевел дыхание, майор внимательно смотрел мне в глаза, как будто пытался понять, верю ли я сам в то, что говорю. Я продолжил.